Мои приготовления не прошли незамеченными, и оба парня напряглись. Тот, что присвоил мои сапоги, начал мне что-то с жаром говорить. При этом было видно, что меня он не боится, но перспектива драки его явно не вдохновляла. Я уже было собрался встать и заставить его вернуть мне мою обувь, как наша тюрьма остановилась. Годы тренировок не прошли даром, и я без проблем удержался на ногах, сохранив равновесие. А вот второй парень, который тоже зачем-то вскочил на ноги, оказался не таким ловким и влетел в стенку. Снаружи послышались крики. Причем кричали явно с азартом. Мне показалось, что раз там происходит что-то интересное, то нашим пленителям будет не до нас. Я шагнул к вору и ударил его в живот. Он пытался ударить в ответ, но мой удар оказался быстрее, и парень тут же согнулся пополам. Второго я просто толкнул в грудь рукой. Удивительно, но ему этого хватило. Он схватился за грудь и застонал. Это было довольно странно, ведь толкнул я его в полсилы. «Может, притворяется? Верни мне мои сапоги», — сказал я вору, потянув его за волосы. Он попытался меня снова ударить, но я без особых проблем перехватил его руку и сжал. «Сапоги». Я кивнул на свою обувь, после чего добавил оплеуху. Наставник любил повторять, что слуги работают быстрее и качественнее, если знают, что в случае проступка их накажут. Люди вообще боятся боли. При этом, не обязательно причинять им эту самую боль. Достаточно ее ожидания. Зная я их язык, то может и попробовал бы сперва решить все разговором. Проблема в том, что я не знал, а ноги начали подмерзать. Уже побитый мной парень, тем не менее, не спешил расставаться с обновкой. Пришлось подсечь ему ноги, и, когда он упал на доски, помочь ему с этим. Я вернулся на свое место и принялся обуваться, наблюдая за злым вором. Он прорычал что-то своему другу, после чего тот снял с себя ботинки и отдал их босому пацану. Пока главный в их двойке натягивал на себя полученную обувь, время от времени злобно зыркая в мою сторону, тот, которого я толкнул в грудь, подошел к стене и что-то поднял. Этим чем-то оказались туфли, сшитые из разных кусков кожи. Они были все истертые и дырявые. Неудивительно, что они позарились на мои сапоги. Их обувка с моей даже рядом не стояла. Обувшись, я подошел к двери и выглянул наружу. Мы стояли в каком-то лесу. Солнце клонилось к закату, но было не похоже, что наши пленители решили устроиться тут на ночлег. Раздались крики, наша тюрьма дернулась, и мы продолжили движение. Я с интересом осматривался по сторонам, но мало что было видно. Какие-то незнакомые деревья, дорога, которой, похоже, часто пользуются, и телега позади нас, которую тащила неказистая лошадка. Все, убедившись, что ничего интересного пока больше не увижу, я сел на доски, постаравшись выбрать место почище, но так, чтобы видеть хоть что-то. Мои соседи молчали и, судя по всему, не собирались на меня нападать. Надеюсь, у меня получилось донести до них мысль, что мои вещи лучше не трогать. Когда почти полностью стемнело, мы вошли в какую-то деревню. Старые, покосившиеся дома, мрачные люди, провожающие нашу повозку равнодушными взглядами и грязь. Мы остановились. К двери подошел тип с палкой, в сопровождении незнакомого мне охранника. Я на всякий случай отполз от дверей. Как оказалось, не зря. Прежде, чем открыть дверь, мерзкий тип ударил по ней палкой. Нас загнали в какой-то сарай и заперли за нами дверь. Когда мы выходили из повозки, я успел осмотреться. Усатого я не заметил. Да и в целом, такое ощущение, что людей было как-то маловато. Сарай стоял отдельно от остальных строений. Даже если у меня получится сбежать, то будет сложно не попасться никому на глаза. Первым делом, когда за нами закрылась дверь, я обошел деревянное строение. Несмотря на старость, оно было еще довольно крепким. Если ломать, то поднимется шум, на который сбегутся наши пленители. Похоже, что придется подождать другого момента для побега. Примерно через час дверь открылась и внутрь зашел усатый тип. Он посветил на нас масляным фонарем, пробежался по нам взглядом, чему-то хмыкнул и отошел в сторону. Спустя секунду внутрь втолкнули четверых парней. Выглядели они уставшими, грязными и побитыми. Трое из них сразу прижались к стенам, а вот четвертый, несмотря на то, что толкнули его довольно сильно, устоял на ногах и даже что-то пробормотал себе под нос. Его за это сразу же наказали, огрев по спине палкой. Он отскочил в мою сторону, из-под лобья глядя на довольных воинов, что зашли следом. Ему такого поведения не простили, и на парня посыпались удары. Закончив с ним и пробежав по нам взглядом, наши надзиратели ушли, оставив нас одних. Спустя полчаса, дверь снова открылась и внутрь занесли какое-то корыто и два ведра. В корыте оказалась какая-то бурда, судя по всему, наш ужин. В одном ведре была вода, а второе воняло. К этому моменту моя жажда так усилилась, что я, забыв про все манеры, упал рядом с ведром на колени и принялся жадно пить, набирая воду в ладошку. Остальные подошли к корыту и набросились на еду. Лишь тот самый, которого побили, остался лежать на том месте, куда отполз после ухода наших пленителей. Напившись, я тоже подошел к корыту. Как бы мне ни было противно и мерзко, но живот уже резало от голода. После пары тычков в ребра, мне уступили место и я, преодолевая брезгливость, зачерпнул рукой содержимое и отправил себе в рот. Вкус был отвратительным. Не знаю, каким образом, но тот, кто это готовил, умудрился одновременно не доварить крупу и позволить ей подгореть. Похоже, что остальные тоже давно не ели. Корыто опустело вмиг. За воду чуть не разгорелась драка и мне пришлось вмешаться. Не хватало еще, чтобы кто-то случайно уронил ведро и все пролил. Сомневаюсь, что до утра нам принесут еще. Пили все жадно и, если бы я не отобрал ведро, выпили бы всю воду. Один из новеньких попытался возмутиться и оспорить мое решение, но пара ударов в корпус изменили его мнение. Я же, убедившись, что никто больше не собирается со мной связываться, подхватил воду и направился к лежащему парню, который при моем приближении приподнял голову. «На, попей», — сказал я, поставив рядом с ним ведро с водой. В сарае было темно, но я смог разглядеть, что у него были вертикальные зрачки. Глава 6. Я невольно отшатнулся от странного парня, чуть не опрокинув ведро с водой. Спустя пару секунд, устыдившись своей реакции, я снова к нему приблизился. Парень благодарно мне кивнул и принялся пить. Глаза его выглядели вполне обычно. Зрачки были обычной формы, может слегка расширенными, но ничего необычного. Я даже подумал, что мне могло показаться, но потом отбросил эту мысль. Отец всегда говорил, что сомневаться в себе – это последнее дело. Надо будет присмотреться к этому странному парню. «Спасибо», – произнес парень, когда напился и откинулся на стену сарая. Это слово я знал и кивнул ему, принимая благодарность. «Ян». Я приложил руку к своей груди и повторил еще раз. «Ян». «Макс», — ответил парень, сходу поняв, что я от него хочу. «Ты по-нашему не понимаешь?» «Да». Я нахмурился, пытаясь услышать знакомые слова, но он говорил слишком быстро. Я покачал в ответ головой и пробежался взглядом по остальным пленным. Большинство из них уже завалились спать, выбрав себе уголок, где никого не было. Лишь уже знакомая мне парочка занималась точно тем же, что и я. Они внимательно разглядывали вновь прибывших. Есть у меня подозрение, что утром кто-то может обнаружить, что за ночь лишился обуви. Я завернулся поплотнее в свой халат и тоже привалился к стене рядом со своим новым знакомым. Только я закрыл глаза, как он пихнул меня локтем в бок. «Предлагаешь держаться вместе?» — спросил он на своем языке. «Не понимаешь?» Я опять ничего не понял, но на всякий случай слегка улыбнулся. В ответ Макс тяжело вздохнул, потом показал пальцем сначала на меня, потом на себя и сжал руки в замок. После этого он протянул мне руку. Я посмотрел на его руку, зависшую на половине пути ко мне, а потом поднял глаза на его лицо. Он криво усмехнулся, мотнул подбородком и дернул рукой. Я пожал его руку и хмыкнул, глядя на его довольную улыбку. Макс откинулся на стену и закрыл глаза. Я еще некоторое время смотрел на него, пытаясь понять, кем он может быть. Слишком необычно по сравнению с другими он себя вел. Не увидев ничего нового и необычного, я закрыл глаза и уже через минуту спал. Отряд охотников напал, когда Макс приходил в себя после приручения духа. С одной стороны, ему повезло, попался полуразумный дух. Такое случается довольно редко. Тем более, так далеко от центра их территории и так близко к границе с землями людей. Заполучить себе полуразумного духа было большой удачей. В отличие от обычных, неразумных, такой дух не только усиливал тело, но, со временем, мог научить чему-то новому, а в перспективе он вообще мог стать разумным. Для того, чтобы подобное произошло, должно пройти много времени, а еще требовалось много энергии, которую можно было получить в землях духов. Но для этого надо было сначала стать сильнее. Причина, почему Макс не спешил прыгать от счастья, заполучив полуразумного духа, была проста. Ему достался дух кота. Кота. Ни тигра, ни льва, ни пантеры или хотя бы рыси. Простой кот. Можно было бы отказаться, но Макс понимал, что если он наткнулся здесь на этого духа, то других может просто не найти. Коты славились тем, что любили охотиться на других духов. Довольно часто такая охота заканчивалась смертью жертвы. Макс надеялся на встречу с саламандрой, огненной ящерицей, но, видимо, не судьба. Да и заинтересовал он чем-то кота, которые славились свободолюбивым характером. Процесс слияния прошел тяжело. Все дело было в том, что Макс сильно ослаб в последнее время. Недостаток еды и постоянные драки, как правило, негативно сказываются на растущем организме. А ведь Макс решился на союз с духом именно из-за того, что понимал, что еще месяц такой жизни, и все. Нет, это не было проявлением слабости. Он не боялся. Он здраво оценивал свои возможности. Месяц. Именно столько он сможет протянуть на редкой кормежке, добывать которую становилось все сложнее и сложнее. Слишком много было беспризорников, типа него, которые лишились всего и были вынуждены выживать на улице. А ведь еще недавно, он даже не мог подумать о том, что окажется в подобной ситуации. Из всей семьи остался только он и старший брат. Вместе они смогли сбежать от тех, кто убил всех мужчин и забрал женщин. Они остались одни. Все бы ничего, но однажды, брата загребли прямо на улице люди царя. Сопротивляться было бесполезно. Парней его возраста собирали по всей стране и отправляли в войска. Брат только и успел, что бросить Максу ключ от подвала, где они жили и хранили свои скудные пожитки и припасы. К этому моменту они оба уже знали, что когда за кем-то приходят люди царя, то он уже не возвращается. Таким образом, Макс остался один, а дальше началось выживание. Через неделю на его логово вышла мелкая банда подростков. Они побили Макса и забрали почти все, что у него было. Ладно, хоть у него хватило ума спрятать немногочисленные деньги в разных тайниках. Члены банды, парни, примерно его возраста, долго его били и пинали, пытаясь заставить его рассказать, где он прятал деньги. Макс терпел побои, но потом сдал один из мелких тайников, который специально приготовил для такого случая. Там хранилось, в основном, мелочь и пара серебряных монет. Парень не был дураком и понимал, что без прикрытия старшего брата стал лакомой целью для подобных группировок. И он осознавал, что рано или поздно кто-нибудь решит отобрать то, что принадлежало ему и его брату. Поэтому самые ценные вещи, включая семейное кольцо, он надежно спрятал. После этого инцидента он перебрался в другой район города, распотрошив один из тайников и обменяв монеты на мелочь. Больше светить серебром он не собирался. К бандам Макс присоединяться не собирался, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что его и не звали. Слишком сильно он выделялся на фоне обычных беспризорников. И дело было не только во внешности, но и в поведении и том, как он себя держал. Достоинство. Макс решил сохранить хоть его, раз больше у него ничего не осталось. За это и отхватывал от тех, кто про это самое достоинство предпочел забыть. После очередной порции тумаков, когда ему чуть не сломали ребра, он решил, что пора что-то менять. Единственный способ стать сильнее был связан с риском. Огромным риском. Его брату отец успел купить духа рыси, перед тем, как его не стало. Слабенького, неразумного. Но у большинства обычных людей не было и такого. Поэтому, да, Макс радовался, когда сумел заключить соглашение с духом кота. Он даже успел помечтать о том, как вернется обратно в город и отомстит всем обидчикам. Но проклятые охотники спутали все карты. Эти падальщики были из числа тех, кто не только промышлял охотой на духов, но не брезговал и людьми, в основном детьми. Про таких ходили слухи в городе. Говорили, что они продавали пойманных то ли на органы, то ли на какие-то бои. Разные болтали. И теперь Максу, по-видимому, выдалась возможность узнать, насколько все те слухи были правдивыми. Он был такой не один. Помимо него поймали еще несколько ребят. Их всех привезли в какой-то сарай и затолкнули внутрь. Когда его первый раз ударили по спине палкой, Макс с трудом сдержался, чтобы не ударить в ответ. Дух внутри него выл и требовал наказать обидчика. Пока Макс пытался с ним справиться, охотники снова пустили в ход палки, сильно его побив. Пару раз парню прилетело по голове, из-за чего он даже ненадолго отключился. Макса и до этого били, поэтому он понимал, что досталось ему хоть и сильно, но не так, как он ожидал. Боль довольно быстро прошла, сменившись щекоткой. Лучше бы болело. Благодаря духу, тело парня стало крепче. Макс как раз занимался тем, что пытался оценить произошедшие с ним изменения, когда к нему подошел один из запертых тут парней. Он протянул Максу воду, после чего, почему-то, отшатнулся. Но в чем дело? Глаза. Дошло до Макса, когда он осознал, что неплохо видит в темноте, несмотря на отсутствие источников света. Незнакомый парень не ушел, как можно было бы ожидать. Макс поблагодарил его, но тот, судя по реакции, мало что понял. Сильный. Раздался вдруг в голове Макса хриплый, мурлыкающий голос. От неожиданности парень чуть не вздрогнул, удержавшись в самый последний момент. До этого момента его дух никак себя не проявлял. А ведь все дело в этом странном парне, который явно попал сюда из Империи Дракона. Макс уже в полной мере осознал, что выжить на улице в одиночку – задача из разряда невозможных. Поэтому сильный союзник ему точно не помешает. Тем более, что он вроде как сам не против подружиться. «Предлагаешь держаться вместе?» – спросил Макс, получив в ответ вежливую улыбку. «Это будет тяжело», – пробормотал себе под нос парень. «Ночью я несколько раз просыпался от шума. Судя по тому, что я услышал и частично увидел, мои предположения оправдались. Тот самый парень, который снял с меня сапоги в нашу первую встречу, снова попытался провернуть подобный трюк. Сомневаюсь, что кто-то согласился отдать ему свою обувь просто по доброте душевной. Кроме шороха и приглушенного сопения, я так ничего и не услышал. Никаких характерных звуков драки, ударов, вскриков и тому подобного. Ничего. Странно. К нам с Максом никто не лез. Сомневаюсь, что дело тут только во мне. Мой новый знакомый и сам по себе вызывал чувство смутного опасения. Я для себя решил, что так работает наличие духа. Ну не могло мне почудиться. Я явно видел, что у него было что-то не так с глазами. Утром нас разбудили рано. Зашло несколько воинов, подняли нас криками, а где и пинками, после чего выгнали на улицу. Там нас уже ждали остальные. Всего я насчитал порядка 7 человек. Они о чем-то громко переговаривались и смеялись. Судя по тому, как остальные парни то краснели, то бледнели от злости, страха и стыда, комментарии наших пленителей касались нас. В меня тоже тыкали пальцами и смеялись. Я не понял ни слова, поэтому просто нахмурился и смотрел на них из-под лобья. Особенно сильно старался вчерашний тип с палкой. Не знаю, чем я его так зацепил, но он яростно тыкал в меня своим грязным пальцем и надрывался так, что у него слюна изо рта брызгала. Досталось и Максу, вот только тот смотрел на них, как на пустое место. Казалось, что еще немного, и он начнет зевать. Наших пленителей такое поведение дико бесило. Один из них даже шагнул в сторону моего нового приятеля, но его остановил грозный окрик еще одного мужа. Кричавший оказался мощным типом, с большим пузом. Это был не рыхлый пузан, который в своей жизни не поднимал ничего тяжелее ложки. Нет, это явно был воин. Когда-то, хотя это было это так давно, что он успел потолстеть. Правда, здоровый молот на своем плече он нес без особых усилий. После его появления, остальные члены его отряда моментально замолчали. Он начал что-то негромко говорить, а я следил за тем, как после его слов вытягиваются лица окружающих меня парней. Толстяк говорил не дольше минуты, делая длинные паузы после каждого слова, словно вколачивая их нам в головы. За время своей речи он дважды ткнул пальцами в нашу сторону. То, что толстяк закончил, стало ясно, когда парни дернулись и дружно пошли куда-то влево. Я последовал за ними, но меня остановили слова усатого, которые он бросил мне в спину с неприкрытой насмешкой. «Дракончик, а ты куда собрался? Тебя, вообще-то, назвали. Так что ты остаешься?» Я остановился, развернулся в его сторону и спросил. «Зачем? Как зачем?» Деланно удивился усатый. «Господин Борис хочет, чтобы вы показали, на что способны». Я понимал, что злить этих людей не стоит, но не сдержался. Меня дико раздражала сложившаяся ситуация, и то, что я не понимал, что происходит. «Говори конкретнее», — недовольно произнес я. Усатому мой тон явно не понравился. Улыбка моментально пропала с его лица. Он сплюнул на землю и коротко бросил мне: «Дерись. Покажи, что можешь, дерзкий дракончик». Я проследил за его взглядом и увидел одного из тех парней, которых привели вчера вечером. Он внимательно осматривал меня оценивающим взглядом, закатывая рукава своей рубахи. Что ж, теперь, хотя бы, стало понятно, что они от меня хотят. Сражение. Я внезапно осознал, что соскучился по хорошей драке. Только было такое ощущение, что это не совсем мои мысли. Или все-таки мои. Глава 7. Мой противник решил напасть первым. Не знаю, какие были правила и были ли они вообще, но он явно бил в полную силу. Это стало ясно, когда мне прилетело кулаком прямо в скулу. Я, почему-то, до последнего не мог поверить, что нас действительно заставили драться. Однако, первый же пропущенный удар расставил все на свои места. Стало понятно, что все по-серьезному, и жалеть меня тут никто не собирается. От следующего удара я почти увернулся. По крайней мере, в голову он мне не попал. Удар пришелся в плечо и был такой силы, что меня пошатнуло. Звон в голове сошел на нет, сознание прояснилось, и следующие три удара моего противника прошли мимо. Под четвертый я поднырнул и снес разошедшегося парня плечом. Он шагнул назад, чтобы восстановить равновесие, но я подсек его ногу своей. Упал он неудачно, прямо на плечо, и тут же начал кричать от боли. Я двинулся к нему, чтобы помочь, но тут мне прилетело палкой по спине, а потом по плечу. Я моментально развернулся, прикрывая руками голову. Позади меня стоял невзлюбивший меня охранник, который уже снова замахнулся своей палкой. Я качнулся в одну сторону, потом дернулся в другую и ударил его по руке. Попал, как и хотел, в локоть, отчего его кулак разжался, и палка упала на землю. В мою сторону шагнуло сразу два вооруженных типа, которые начали вытягивать свои мечи. Я не стал продолжать, поднял руку на уровне груди, ладонями в их сторону, и сделал шаг назад. «Встань к остальным!» — крикнул мне усатый. Я не стал спорить и поступил, как он и сказал. В спину мне шипел охранник, уже подобравший свою палку, но так и не решившийся снова пустить ее в ход. Внимательно следившие за боем пацаны смотрели на меня настороженно, и только Макс одобрительно хлопнул меня по плечу и кивнул головой, поздравляя с победой. Дальше так и пошло, толстяк говорил, чья очередь выходить, и они шли и дрались. Причем, дрались самозабвенно, нисколько не жалея противника. Но вот с техникой у них было все печально. Единственный, кто выделялся на их фоне, был Макс. Его движения выдавали в нем человека, которого учили сражаться. Вот только вряд ли руками. Какая-то техника у него была, но при этом двигался он все равно недостаточно быстро. Было видно, что мой новый приятель еще не отошел от вчерашних побоев. Его противник разбил ему бровь и губу. Правда, на этом все его успехи и закончились. Прямой удар в челюсть заставил противника Макса поплыть, а удар слева уронил на землю. После того, как мы все провели по одному бою, нас заставили драться снова, но уже с другими противниками. Я почти победил своего соперника, но под конец чуть ли не сам нарвался на его удар. Это был классический деревенский удар, увернуться от которого обычно было несложно. А вот мое тело было со мной не согласно. От удара чернявого парня у меня в голове словно раздался взрыв. Очнулся я от чувства щекотки. Попытался дернуться и тут же еле слышно застонал. Челюсть дико болела, голова раскалывалась, меня слегка подташнивало. Я сумел поднять руку и донести ее до лица. Причиной щекотки были капли воды, которые стекали с мокрой тряпки, которую кто-то положил мне на левую часть лица. Открыть глаза оказалось сравнимо с подвигом. Но я справился. «Живой?» – спросил меня Макс. Я опять ничего не понял, но на всякий случай поблагодарил его поднятой рукой. Судя по тому, что мой соперник стоял в стороне в одиночестве, а прямо перед нами дралась очередная пара подростков, без сознания я был всего ничего. Очередная драка закончилась сломанным носом. Победитель присоединился к чернявому и устало сел на землю. Он так тяжело дышал, что у меня сложилось ощущение, что у него легкие лопнут от напряжения. Следующим на площадку вышел Макс. Ему достался щуплый пацан, который терся рядом с любителем чужой обуви. Неопасный с виду парнишка умудрился каким-то образом победить предыдущего соперника. Я не сомневался в победе приятеля до тех пор, пока щуплый не выкинул вперед левую руку, в конечной точке удара, разжав кулак. Смысл этого бесполезного с виду удара стал понятен, когда Макс схватился за глаза. Его соперник обрушил на него град ударов, стараясь бить по голове, шее и животу. Мой приятель отмахивался вслепую, умудряясь, каким-то образом, уворачиваться или принимать вскользь, больше половины ударов. В какой-то момент у него получилось поймать руку щуплого. Макс вцепился в него мертвой хваткой, не позволяя тому вырваться, после чего повалил его на землю, сел сверху и начал бить руками. Из-за того, что он делал это с все так же закрытыми глазами, большая часть его ударов либо не причиняла щуплому особого вреда, либо проходила мимо. Главарь этой банды что-то сказал одному из своих людей, после чего тот быстро подошел к Максу и рванул его за плечо. Парень отмахнулся, попав мужику по лицу. Тот моментально взбесился и несколько раз приложил Макса короткой дубинкой. А когда парень упал, то добавил ему ногой в живот, отчего его сложило пополам. Я встал с земли, преодолевая нахлынувшие головокружение, подошел к Максу и помог ему подняться. Щуплый уже был на ногах, вытирая рукавом текущую из носа и рассеченной брови кровь. На Макса он смотрел с нескрываемой злостью, но напасть не решился. Здоровяк указал Щуплому в сторону победителей, куда тот быстренько направился. На нас он смотрел с изрядной долей превосходства. Нас с Максом больше драться не заставляли, а вот остальные провели еще по одному бою. Причем одному парню так сильно досталось, что он потерял сознание. Ему не помогло даже обливание водой и похлопывание по щекам. Так его и оттащили обратно в сарай, где бросили почти у самого входа. Когда нам принесли обед и все направились к корыту, Щуплый что-то сказал Максу, указав ему пальцем в угол, где мы до этого с ним сидели. В ответ, мой приятель резко шагнул в его сторону и с такой силой ударил его в грудь, что Щуплый согнулся пополам, открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. Макс взял его за волосы, заставил выпрямиться и, глядя ему прямо в глаза, что-то негромко сказал. Я в это время смотрел на остальных, прикидывая, решатся ли они броситься на нас или нет. Не решились, а может просто устали настолько, что им даже думать о таком было лень. Все старались побыстрее набрать еды, которой оказались какие-то розовые клубни, от которых до сих пор шел пар. Я такую еду видел впервые, но набрал побольше, не обращая внимания на то, что рукам было горячо. Мой приятель тоже взял штук 5, после чего мы попили и вернулись на свое место. Я украдкой подсмотрел, как остальные счищают шкурку с клубней и с жадностью едят все остальное. Некоторые даже не заморачивались этим, откусывая здоровые куски и глотая, почти не жуя. Мне же приходилось есть маленькими кусочками. Челюсть все еще болела и жевать было тяжело. Хорошо, что эти штуки оказались довольно мягкими, иначе мне бы тоже пришлось глотать, не пережевывая. Мы просидели в сарае еще 2 дня, после чего нас выгнали на улицу и погрузили в телеги клетки. Дух медоеда за это время так и не появился. Я понимал, что он все еще со мной, только благодаря тому, что мое тело довольно быстро восстанавливалось. Намного быстрее, чем раньше. Та же самая челюсть перестала болеть уже через день после драки. Очередным вечером, когда мы остановились на ночлег, я с удивлением увидел, что мы находимся в каком-то пригороде. Охранники что-то весело обсуждали, почти не обращая на нас внимания. Похоже, что мы почти добрались до нужного им места. Однако, меня это совсем не радовало. Я понимал, что завтра, край послезавтра, с нами сделают то, для чего, собственно, и поймали. Что это будет, я не знал, но явно ничего хорошего. Я лишь слегка ошибся в своих предположениях. Мы просидели в пригороде целых 3 дня, и вечером 3-го дня, нам связали руки, согнали в одну толпу и куда-то повели. Так получилось, что мы с Максом шли последние. Позади нас было только 2 охранника, которые следили за тем, чтобы мы не сбежали. Причем, одним из них был тот мерзкий тип, которому я обещал вырвать глотку. Он про мое обещание, видимо, не забыл и время от времени подталкивал меня в спину, пуская в ход свою палку. Я терпел, ожидая возможности сбежать. Все те дни, пока мы ждали непонятно чего, я тренировался, пытаясь покрыть духовной силой свои руки. И сегодня утром у меня это получилось. Правда, я смог окутать духом только первые фаланги пальцев, но даже этого должно было хватить, чтобы справиться с веревкой. Вели нас какими-то переулками, постоянно сворачивая то в одну, то в другую сторону. Иногда мы останавливались и ждали некоторое время, в каком-нибудь небольшом дворике, после чего возобновляли движение. Во время одной из таких остановок у меня, наконец-то, получилось перетереть веревку созданным из духа когтем так, чтобы она держалась на руках, но я мог разорвать ее в любой момент. Когда мы, после команды здоровяка, двинулись дальше, я слегка замешкался, сделав вид, что подвернул ногу. Охранник тут же воспользовался этой возможностью, чтобы огреть меня палкой. Я упал на землю и прикрыл голову руками. Меня пнули в бок и дернули за рукав, помогая встать. Стоило мне оказаться на ногах, как я порвал веревку, окутал пальцы правой руки духом и вцепился ими в горло невзлюбившего меня типа. Секундой дергаю руку на себя, одновременно с этим отходя в сторону, чтобы меня не залило хлынувшей из разорванной артерии кровью. Выхватить дубинку из его ослабевших рук было несложно. Я развернулся ко второму охраннику, который пытался достать из ножен меч. При этом в его взгляде явно плескался страх. Он открыл рот, чтобы закричать и позвать на помощь, но Макс накинулся на него сзади и принялся душить его веревкой, которая так и связывала его руки. Я наклонился над телом типа с разорванным горлом и схватил нож, который висел у него на поясе. После этого я развернулся и несколько раз пырнул охранника в грудь. Последний удар оказался слишком сильный, и нож застрял у него в груди. Пришлось упереться коленом, чтобы его высвободить. Макс выполз из-под мертвого тела и протянул мне связанные руки. Я тут же разрезал веревку и дернулся в противоположную от ушедшей толпы сторону. Сделав несколько шагов, я услышал странное шипение. Оглянувшись, я увидел, что это был Макс. Он кинул в мою сторону какой-то мешочек, после чего принялся обыскивать второго охранника. Я рефлекторно поймал брошенный мне мешочек, в котором что-то звякнуло. В этот момент Макс вскочил на ноги и побежал куда-то в бок, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ним. Я решил, что одному в чужой стране мне точно не выжить, и побежал вслед за ним. Когда мы заворачивали за угол, за спиной раздались крики. Похоже, что послали кого-то из охранников, чтобы он проверил, почему нас так долго нет. А тот возьми, да и наткнись на два свежих трупа своих коллег. Какова вероятность, что они отправят за нами погоню? Не знаю, но предпочту увеличить наши шансы на спасение, выжимая из себя все силы и стараясь не отстать от Макса. Мы бежали минут 10, прежде чем он остановился. Несколько минут мы тяжело дышали, пытаясь восстановить дыхание. Где мы в итоге оказались, я не знал, а спросить Макса не мог. В итоге, он снова махнул мне рукой и куда-то пошел. Я последовал за ним, догнав его через пару метров. Он повернул в мою сторону голову, улыбнулся, кивнул мне и похлопал по плечу, показав большой палец вверх. Я улыбнулся в ответ. До сих пор не верилось, что мы смогли так легко сбежать. А ведь Макс молодец, быстро сообразил и поддержал меня. Еще и догадался обыскать тела охранников, благодаря чему у нас есть немного денег и какое-никакое оружие. А я бы, без него, просто убежал. И не факт, что не попал бы в руки очередной банде и снова не оказался в плену. Мы плутали по подворотням еще почти час, прежде чем Макс остановился, осмотрелся по сторонам и кивнул сам себе. Он подошел к стене и принялся ловко карабкаться наверх. Здание было двухэтажное, так что через десяток секунд он уже был почти наверху. Не знаю, что он там делал, но спустя еще несколько секунд в чердаке появилось темное отверстие, в котором Макс благополучно скрылся. Я оглядел безлюдную улицу, тяжело вздохнул и полез вслед за ним. Глава 8. Благодаря многочисленным трещинам и швам между блоками, из которых был построен этот дом, наверх я залез без особых проблем. Стоило мне нырнуть внутрь чердачного окна, как я оказался в еще большей темноте, чем снаружи. Глаза привыкли только через несколько секунд. Все это время я сидел на месте, так как выпрямиться в полный рост тут было невозможно. Послышался шорох, и мимо меня прошел Макс. Причем двигался он так, словно темнота не была для него помехой. Он добрался до окна и закрыл его, лишив нас единственного источника хоть какого-то света. «Давай за мной», — негромко произнес он и потянул меня за рукав куда-то вглубь чердака. Через десяток шагов я уже начал различать какие-то темные силуэты. Однако, двигаться так же уверенно, как и Макс, я не мог. «Вот, ложись». Я проследил за рукой приятеля и увидел, что он указывает мне на какой-то матрас. Сам он сел на соседний. Дождавшись, когда я тоже сяду, он начал мне что-то говорить, сопровождая свою речь жестами. Слов я не понимал, для жестов было темно, поэтому я поднял вверх правую руку, прервав его на половине фразы и указал пальцем на свою постель. После этого я просто лег и закрыл глаза. Ночка выдалась сумасшедшей. Я поймал себя на мысли, что до сих пор прислушиваюсь, нет ли за нами погони. Глупо, но я не мог ничего с собой поделать. Со стороны Макса раздалось какое-то шуршание. Я приоткрыл глаза и увидел, что он последовал моему примеру и тоже лег. Через пару минут мы уже оба спали. Что значит сбежали? Как они смогли? С трудом сдерживая злость, спросил своего человека Борис. А ведь так неплохо все шло. Мало того, что у него получилось сбыть пойманных духов, получив за них неплохие деньги, так еще и наловленные беспризорники оказались не самыми бездарными. Самых сильных он планировал обкатать на подпольных боях и, если получится, продать их тому, кто даст лучшую цену. Понятно, что их потолок – это низшая лига, но даже так Борис планировал получить с них намного больше, чем потратил на их содержание. Некоторые вопросы вызывала пара пацанов, которые заметно выделялись на фоне остальных своим поведением. От одного из них за версту пахло аристократом, которых, в связи с захватом княжества соседом, в последнее время стало слишком много на улицах большинства городов. Второй же явно оказался здесь прямиком с земель империи драконов. Как он тут оказался, от кого бежал и почему был один, все это не особо интересовало Бориса. Главное, что пацана можно было продать, как экзотику. Как бы там ни было, за них можно было требовать большую сумму, чем за всех остальных вместе взятых. Правда, оба щенка оказались с гонором, но ничего, и не таких обламывали. Первым неладное заметил Жора, один из людей Бориса, который ходил под ним уже больше 5 лет. Они как раз двинулись, после того, как убедились, что очередной патруль стражников прошел мимо. Однако, стоило им пройти 40 метров, как Жора поднял тревогу. Оказалось, что его насторожило, что идущие последними ратишсажданам слишком сильно задержались. Он решил вернуться и посмотреть, в чем дело, но увидел лишь убегающих пленных пацанов и мертвых Ратиша и Ждана. Как побитые сопляки смогли справиться с 2 здоровыми, вооруженными бойцами, осталось для всех загадкой. Тупоголовые болваны, выругался Борис, имея в виду своих мертвых людей, которые позволили себя убить каким-то оборванцам. Черт с ними, двигаемся дальше, пока патруль не вернулся. Гнаться за сбежавшими пацанами они не стали, так как иначе у остальных пленников тоже появился бы шанс сбежать, а этого Борис допустить не мог, да и время поджимало. До начала боев оставалось всего 2 часа, а ведь надо было еще успеть зарегистрировать оставшихся парней. Утром я проснулся из-за того, что мне прямо в глаз светило солнце. Я резко вскочил, пытаясь понять, где нахожусь. В следующее мгновение я уже шипел от боли, держась рукой за ушибленную голову, забыл, что мы на чердаке, и что потолки тут низкие. Макс уже не спал, сидя на своей кровати, и о чем-то думал. Увидев, что я тоже проснулся, он поднял в воздух мешочек и потряс им. Тот издал характерный металлический звон. Я залез за пазуху и достал практически точно такой же мешочек с деньгами. Взвесив его на руке, я бросил мешочек Максу. Он ловко его поймал, благодарно мне кивнул и высыпал содержимое обоих мешочков на пол. После этого он принялся быстро сортировать монеты. Я внимательно отслеживал выражение его лица и, если все понял правильно, Макс остался доволен полученным результатом. После подсчета, он поделил монеты на 3 кучки. 2 одинаковых оказались поменьше, 1 – побольше. Маленькие кучки он распределил обратно по мешочкам, один из которых кинул обратно мне. Оставшуюся кучку он завернул в какую-то тряпку, показал пальцем на меня, на себя, потом на эту тряпку и убрал к себе в карман. Свой мешочек он положил под одну из досок, поставив сверху старый сломанный ящик. Я решил последовать его примеру. Мои сбережения отправились под подцепленную доску, поближе к стене. После этого я уставился на Макса. Хотелось есть и пить. Еще бы я не отказался помыться, так как от меня уже явно пованивало. Но где и за сколько можно было бы привести себя в порядок, я не знал. Без знания языка, мои попытки узнать расположение нужных мне мест вообще стремились к нулю. После всех пережитых испытаний я походил на бродягу, а с такими везде разговор короткий, дадут по шее или вообще вызовут стражу и кинут в темницу. Язык, не проблема, раздался голос Иня у меня в голове. Главное, почаще его слушай и пытайся говорить, с остальным я помогу. Ты знаешь язык русов, удивился я, а еще обрадовался тому, что мой дух, наконец-то, появился. Кстати, а где он был? Мы знаем все языки, фыркнул медоед. Что касается того, где я был, у этих жалких охотников были артефакты для поиска и поимки слабых духов. Но, ты же говорил, что ты сильный дух, не понял я причины его исчезновения. Очень сильный, но я растерял много силы после. Впрочем, это не важно, оборвал себя Инь. Они бы не смогли меня поймать, но поняли бы, что у тебя есть дух. Понимаешь? Нет, честно признался я. Какая кому разница, есть у меня дух или нет, это охотники. А ты для них – добыча. Узнай они, что у тебя есть дух, и следили бы внимательнее. Или вообще посадили в отдельную клетку или на цепь. Но ведь у Макса тоже есть дух. Как тогда они его не заметили? У него есть дух? Мне почудилось, что Инь как-то резко подобрался. Секундой он появился рядом со мной, а Макс, который все это время, видимо, пытался мне что-то объяснить, вдруг отпрыгнул назад. Его зрачки снова стали вертикальными, и сам он еле слышно зашипел. Хотя нет, зашипел не он, а его дух, который проявился у него на плече. Им оказался здоровый кот, с небольшими кисточками на ушах. Шерсть у него стояла дыбом, да и сам он изогнулся так, словно пытался напугать Иня. Тот же вел себя совершенно спокойно, внимательно рассматривая духа Макса. От первоначальной настороженности не осталось и следа, словно он успел оценить кота и счел его неопасным. Макс уже успел успокоиться, но посматривал на нас с легким опасением, особенно на медоеда. При этом, взгляд его был задумчивым. «В чем дело?» – спросил я своего спутника. «Коты», – с насмешкой протянул Инь, – «вечно пытаются показать, что они чего-то стоят». «Инь», – попробовал надавить я, – «ведь явно дух Макса среагировал подобным образом не просто так. Он просто не знает, кто я и как на меня реагировать», – удивил меня Инь. «И, возможно, думает, что я хочу его поглотить. Но, ты же не хочешь, так? Я же не дикарь какой-то». «Поглощать всех подряд», — возмутился медоед. «Вот если он на меня нападет, тогда другое дело. Не трогай его», — попросил я и, спустя секунду, добавил, «пожалуйста, нам и так тяжело будет вдвоем, а если ты уничтожишь его духа, то не делай этого». «Да я и не собирался», — устало ответил Инь. «Кстати, я могу ускорить процесс обучения, но могут появиться болезненные ощущения». «Потерплю», — кивнул я, соглашаясь с его предложением, и обратился к приятелю. «Макс, Ян», — ответил он, после чего перевел взгляд на своего успокоившегося духа. «У тебя тоже есть дух?» К моему удивлению, я понял часть того, что он сказал. Вроде как он интересовался иным. «Инь», — показал я на медоеда. «У него есть имя, он полуразумный, сам он полуразумный», — презрительно фыркнул Инь. «Скажи, что да, рано ему еще знать, что я разумный дух». Я в ответ лишь кивнул. Макс же обрадовался, словно даже не знаю, просто сильно обрадовался. «Что дает?» – спросил меня приятель. «Что ты можешь? Какая сила? Что усиливает?» Начал перечислять он, видя, что я не до конца понимаю, что он от меня хочет. Я в темноте вижу и ловчее стал. Часть того, что он говорил, я понимал, но говорить самому на чужом языке было сложно. Словно он был слишком грубым для моего горла. Вместо ответа, я показал ему свои раны, которые за ночь еще больше зажили. «Ускоренное восстановление», – пробормотал Макс, – «полезно. Что-то еще». Я пожал плечами и вытянул в его сторону руку, обернув пальцы духовной энергией. Макс сперва отпрянул, но потом, наоборот, подсел поближе и принялся с интересом разглядывать мою руку. «Так вот как ты от веревки избавился», – пробормотал он, после чего посмотрел на своего духа. Несколько секунд они играли в гляделки, после чего Макс тяжело вздохнул и снова посмотрел на меня. «Нам с тобой вдвоем будет тяжело. Можно было бы прибиться к какой-нибудь банде, но они все уроды. Денег, которые мы смогли добыть, надолго не хватит. Придется искать варианты, как заработать». «Банды?» – переспросил я и отрицательно покачал головой. «Нет, банды не надо. Деньги надо. У меня были, но забрали. Понимаешь?» Я перевел взгляд на духа Макса, в надежде, что он сможет ему перевести мои слова. Даже не надейся, я почувствовал, как медоед усмехнулся. Это полуразумный дух, он не умеет говорить. Жаль, а я так надеялся, что наши проблемы с общением решатся за счет духа. Ладно, главное, что я частично понимаю Макса. Уже хорошо. А вот насчет того, что нам надо где-то раздобыть денег, я уже и сам думал. Вот только пока ничего подходящего в голову не шло. Можно, конечно, попробовать найти тех охотников, которые нас поймали, но я сомневаюсь, что у нас получится забрать у них наши вещи обратно. Скорее мы опять попадем в плен, так что лучше пока не рисковать. Я жестами показал Максу, что хочу пить, есть и мыться. Он согласно кивнул и махнул мне, чтобы я следовал за ним. Но пошел он не к окошку, через которое мы вчера сюда забрались. Вместо этого он открыл люк, ведущий на крышу, и быстро выбрался наружу. Я последовал за ним, без труда подтянувшись, и очутился на крыше. Стоило мне вылезти из люка, как Макс закрыл его и пошел к противоположному краю. Я последовал за ним, внимательно осматриваясь вокруг. Наше здание было не выше и не ниже остальных. Более того, между домами было совсем небольшое расстояние. Если постараться, то, в принципе, можно перепрыгнуть. У нас я такого не видел. Да и крыши тут были практически плоские, с небольшим уклоном, чтобы во время дождя вода стекала вниз. Макс спокойно шел по крыше, не боясь, что она под ним провалится. А вот мне было страшновато. У нас дома, крыши покрывали кирпичом или черепицей и выглядели они более надежными. Здесь же, я присел и присмотрелся, прикоснувшись к покрытию рукой. Хаем, если я не ошибаюсь, то мы идем по деревянным пластинкам, покрытых глиной. Выглядит не очень крепко. Я встал и сделал осторожный шаг, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде бы держит. Уже более уверенно я подошел к Максу, продолжая внимательно смотреть под ноги. Приятель же лег на живот и что-то внимательно рассматривал. Я пристроился рядом с ним и тоже выглянул из-за края крыши. Под нами ходило множество людей. Все они куда-то спешили. Никто из них даже не думал о том, чтобы поднять голову и посмотреть наверх. Я с интересом разглядывал людей, их лица и одежду. Увидел даже группу детей в каком-то рванье. Они бегали от одного прохожего к другому и словно что-то выпрашивали. Завидев их, Макс отполз назад, потянув за собой и меня. «Банда», — почти одними губами произнес он, указав пальцем вниз. «Банда, но кто?» Я никого не заметил. «Или он про детей?» Снизу раздались крики и я, не сдержав любопытства, осторожно выглянул из-за края крыши. Кричал какой-то горожанин. Он бежал за теми самыми оборванцами, которых Макс назвал бандой. Бежал и громко кричал, размахивая руками. Дети оказались быстрее и вскоре уже скрылись за углом. Вдалеке кто-то засвистел в свисток. «Пойдем», — хлопнул меня по плечу Макс и, прямо с места, перемахнул на соседнюю крышу. Приземлился он настолько плавно, что под ним не скрипнула ни одна плитка. После этого повернулся и махнул мне, чтобы я прыгал вслед за ним. Я еще раз посмотрел вниз. Всего два этажа. Даже если упаду, то не убьюсь. Правда, проверять это мне бы не хотелось. Макс отошел от края и ждал, пока я решусь последовать за ним. Я сделал пару быстрых вдохов-выдохов. Взял небольшой разбег и прыгнул вперед. На мгновение подо мной мелькнула улица со спешащими по своим делам людьми. Крыша соседнего здания приблизилась как-то слишком быстро. Я приземлился в шаге от края и довольно улыбнулся. Было страшно, но я это сделал. Долго радоваться мне не пришлось. Деревянная плитка под моей левой ногой внезапно соскользнула вниз, и моя нога поехала вслед за ней. Глава 9. Я тут же упал на живот, через секунду вцепившись в руку Макса, которую он каким-то чудом успел мне протянуть. Деревяшка полетела куда-то вниз. Следом раздался чей-то недовольный крик. Макс потянул меня на себя, оттаскивая от края. «Бежим!» – прошипел он, подавая пример. «Сейчас городового позовут. Я понял только то, что нам надо бежать. Вот только зачем?» Откуда-то снизу раздался свист. Спустя несколько секунд ему ответили чуть в стороне, а потом еще и еще. «Быстрее!» – поторопил меня Макс. «Если поймают, то все отберут, побьют и закроют в порубе». Тон у приятеля был взволнованным, поэтому я, не раздумывая, бросился за ним. Мы пробежали крышу и перепрыгнули на соседнюю. В этот раз вышло намного лучше. Мне было просто некогда переживать о возможных последствиях от падения. Я просто бежал, стараясь не отстать от Макса. Бежал и прыгал, раз за разом. Время от времени Макс менял направление. Свист вскоре затих, но мы продолжали бежать, пока, наконец, не спрыгнули на крышу здания пониже. Мы пересекли крышу и слезли вниз, спрыгнув на брусчатку. Какой-то дед погрозил нам кулаком и попытался схватить меня за мой халат. Я без особого труда от него увернулся и побежал за Максом. Спустя пару минут бега, мы остановились, привалившись к стене дома. Чем-то этот забег напомнил мне гонку в руинах. Перед глазами всплыло лицо Кима, который пожертвовал собой, чтобы я жил. Сразу стало как-то грустно. Однако Макс не дал мне предаться печальным воспоминаниям и потащил за собой. Через десяток минут мы подошли к какому-то большому зданию. Туда заходило и выходило множество мужей. Причем, выходили они, как правило, какие-то красные, но довольные. «Баня», — со значением произнес Макс, кивнув в сторону строения. Я лишь пожал плечами. Оглядевшись по сторонам, Макс повел нас не к этому зданию, а к лавке, что располагалось неподалеку. Стоящий за прилавком торговец, при нашем приближении, нахмурился. Он даже что-то сказал Максу, который шел первым, но тот достал мешочек с деньгами и подкинул его на руке. Прогонять нас продавец не стал, но продолжал смотреть с подозрением, которое частично испарилось, когда Макс положил ему на прилавок мелкую серебряную монету. Приятель указал продавцу в мою сторону. Тот окинул меня взглядом с головы до ног, чему-то хмыкнул и, порывшись в глубине лавки, выложил перед Максом какие-то тряпки. Приятель осмотрел выложенный товар, отложил в сторону большую часть одежды и начал что-то с жаром говорить продавцу. Тот в ответ недовольно буркнул, сгреб забракованный товар и выложил перед Максом другие вещи. Торги продолжались больше 10 минут. Приятель выбрал много вещей и пытался сбить цену, сражаясь за каждую монету. Торговец же не желал уступать и чуть ли не кричал на Макса. Я же с напряжением оглядывался по сторонам, к своему удивлению отмечая, что проходящие мимо люди никак не реагируют на происходящее. Более того, некоторые из них показывали на ругающихся пальцами и смеялись. Спор закончился так же резко, как и начался. Макс отсчитал продавцу монеты, сгреб одежду и кинул мне мой сверток. После этого мы направились в то большое здание, чтобы попасть внутрь которого приятелю пришлось заплатить за нас двоих. Внутри было удивительно. Мы положили свертки с новой одеждой в деревянные ячейки, скинули свою грязную одежду в деревянные тазы и пошли с ними дальше. Я понял, куда меня привел Макс и с нетерпением ожидал бассейнов с горячей водой. Вместо этого, мы оказались в просторном помещении, где на деревянных лавках в несколько рядов сидели абсолютно голые мужи. Более того, там стояла огромная печь, в которую как раз забрасывали дрова. Было очень жарко, но, словно этого было мало, работник в шапке, который суетился у печи, вдруг зачерпнул в стоящий рядом с ним бочке ковшом воды и плеснул его в отверстие в этой самой печи. Из других отверстий ударило паром, который обжег мне кожу, несмотря на то, что я находился внизу и сбоку. Я чуть не выбежал обратно, подумав, что на нас напали. Остановился только, мельком заметив довольную улыбку Макса. Спустя секунду, я в немом шоке смотрел на то, как сидящие сверху мужи радостно закричали, когда их окатило паром, и принялись хлестать друг друга ветками. Макс пихнул меня рукой и кивнул в сторону стены, из которой торчали какие-то трубки. Когда мы подошли, он поставил свой таз под одну из трубок, взялся за деревянную ручку и потянул ее на себя. Оттуда полилась вода, от которой шел пар. Я поставил таз со своей грязной одеждой рядом и провел те же самые манипуляции. Из трубки хлынула вода, попав мне на кожу. Я тут же дернулся назад, чуть не врезавшись в проходящего мимо человека. Вода оказалась очень горячей, я бы даже сказал обжигающе горячей. Залив тазы водой, мы пошли обратно в комнату с печью. Там мы забились в угол, подальше от всех и сидели до тех пор, пока с нас пот не полил. После этого мы вернулись обратно в помывочную и принялись смывать с себя всю грязь, что накопилось на нас за все эти дни. В этом месте мы провели еще больше 2 часов, заодно постирав одежду. Я бы и дальше с удовольствием сидел, но голод напоминал о себе все чаще. В итоге, мы вышли оттуда чистые, довольные, но голодные. Еду купили на последние оставшиеся деньги, ели на ходу к своему чердаку. Старались идти ближе к домам, обходя группы городовых, которые посматривали на всех пацанов с изрядным подозрением. Чтобы не попадаться лишний раз им на глаза, Макс свернул в переулок. На половине пути он вдруг резко остановился и придержал меня. Засунув последний кусок пирога в рот, приятель резко обернулся и произнес: «Приготовься бежать». Я тоже посмотрел назад и увидел, как сзади нас зажимала еще одна группа подростков из 3 человек. Спереди же было 4. У некоторых из них в руках были палки. Других людей на улице не было, так что помощи нам было ждать неоткуда. И зачем мы только сюда свернули? Один из подростков, которые перекрыли нам проход спереди, вышел вперед, криво усмехнулся и обратился к Максу. «Макс, я смотрю, ты себе новую одежду купил, да и в баню ходишь. Деньги появились, тебе какое дело?» — спокойно ответил приятель. «Так делиться надо. С чего бы? Такие правила. Сам знаешь, я сам по себе и ни с кем делиться не собираюсь. Что мое, то мое. Не раз тебе уже об этом говорил. Нельзя быть самому по себе», — покачал головой пацан. «Пойдете со своим приятелем к нам. Понял? Ты мне условия вздумал ставить, смерть?» — высокомерно произнес Макс, приподняв левую бровь. «Уйди с дороги. Ты сам захотел по-плохому», — оскалился вожак этой небольшой банды. «Проучите их, обоих». Макс дернул меня за рукав и побежал вперед, прямо на опешившую шпану. Своего собеседника он снес плечом, уронив его на землю. После этого дернулся вправо и ударил ногой в живот крайнего пацана. Я к этому моменту подбежал к успевшим очухаться пацанам, у одного из которых была дубинка. Атаковал я центрального, ударив его ногой в прыжке. Получилось не очень удачно. Он всего лишь упал и практически тут же начал подниматься, потирая ушибленную грудь. В это время, оставшийся на ногах пацан изо всех сил опустил на меня свою палку. Целился он мне в голову и бил, как я понимаю, так, чтобы я потом не встал. Увернуться я не успевал, поэтому пришлось подставить левое предплечье. Раздался хруст, но что именно его издало, моя рука или палка моего противника, осталось неясным. Хотя я и почувствовал резкую боль, но удар был не настолько сильным, чтобы сломать мне руку. Заблокировав палку, я пнул пацана под колено и добавил ему с правой руки в голову. Попал в глаз, из-за чего он тут же бросил палку и схватился за лицо. Сзади раздались гневные крики. И, если судить по ним, в нашу сторону бежало никак не три человека, скорее с десяток. «Ян, за мной!» Меня привел в чувство окрик Макса. Я тут же сорвался с места и побежал за ним. Мы быстро добежали до конца переулка и выскочили на улицу. Однако, Макс не стал останавливаться и сразу же свернул вправо. Убегали мы минут 10, если не больше. Время от времени я слышал свистки городовых, но относились они к нам или кому-то другому, было непонятно. От этого свиста у меня болела голова, что было странно, так как по ней меня никто не бил. Пока мы бежали, я пытался понять, что произошло. Понятно, что нас хотели загрести в какую-то банду. Но зачем, когда до меня дошло, что я понял почти половину из того, о чем говорил Макс со своим знакомым, я аж замедлился. Правда, практически тут же снова ускорился, так как Макс за это время успел оторваться от меня метров на 10. Пришлось догонять. Остановился я, только врезавшись в спину Макса. Мы уперлись руками в колени и пытались отдышаться. «Это кто?» – спросил я приятеля и тут же замер. Дело в том, что спросил я его на языке русов. И пусть произнес я не совсем правильно, но тем не менее. Да так, одна из банд, пересекался с ними пару раз. «Стоп, ты все-таки говоришь по-нашему?» – внезапно дошло до него. «Тух поускасал», – ответил я. «Тух? Что за тух?» – не понял он. «А-а, дух что ли?» Я утвердительно кивнул в ответ. «Твой дух тебе подсказывает, помогает учить язык?» В этот раз я лишь неопределенно пожал плечами. «Повезло тебе, это значит, что у тебя очень развитый дух. Возможно, что ему для того, чтобы стать разумным, осталось не так много», задумчиво проговорил он. «Ты про это никому больше не говори». Макс подозрительно огляделся по сторонам и потащил меня дальше. До своего жилища мы добрались только часа через два. Я честно пытался запомнить дорогу, но Макс постоянно сворачивал в какие-то переулки и вообще, у меня создалось впечатление, что он водил нас кругами. Подниматься на чердак у всех на виду мы не стали. Просто сели на скамейку в парке, что обнаружился неподалеку. Мимо проходили мужчины и женщины в качественной одежде. Детей практически было не видно. На нас поглядывали искоса, но ничего не говорили. Все-таки мы выглядели довольно опрятно. Да и вели себя спокойно, ни к кому не лезли и не приставали. Просто сидели и разговаривали. «В основном, конечно», — говорил Макс. «Я с трудом, при помощи корявых слов и жестов, смог объяснить ему, что мне надо как можно чаще слышать его речь. Он вроде как понял, поэтому, уже больше часа, я слушал, как он рассказывал мне про свою страну. Многое было непонятно, но главное я вроде сумел вычленить. Как минимум, я узнал историю Макса и то, как он заполучил своего духа. Приятель также рассказал мне, как оказался сперва на улице, а потом и в плену, где мы с ним встретились. Оказалось, что то, что я считал Русью, было не совсем верно. У них тут было несколько княжеств, которые враждовали друг с другом и с соседями. Мы же находились в бывшем Муромском княжестве. Пару лет назад его захватил князь Московский и присоединил его земли к своим. Род Макса был из числа бояр, не слишком богатых, но и не бедных. Когда армия Муромского князя была разбита, на земли побежденных пришла новая власть. Чтобы наградить отличившиеся в битве рода и снизить вероятность бунта среди захваченных, князь Московский решил прорядить муромских бояр. Многие из них были убиты. В их числе был и отец Макса. Таких, как он, лишенных семьи и крова, было очень много. Кто-то сгинул, кто-то сбежал в другие земли, а кто-то прибился к городским бандам. Иметь в своих рядах бывшего боярского сына стало почетно. К тому же, многие бояре вкладывали в обучение своих детей много сил и средств, планируя вырастить себе грамотных, надежных помощников. Они как минимум умели читать, писать, а многие даже сражаться. Однако, все это касалось только детей и подростков до 18 лет. Тех же, кто был старше, забирали в армию князя. Мало у кого получалось этого избежать. У брата Макса, например, не получилось. Я слушал рассказ приятеля про его жизнь в городе, и все четче понимал, что без связи и средств, даже вдвоем, нам будет сложно прожить. Единственный вариант, который мне пришел на ум, заключался в том, чтобы найти похитивших нас охотников, и вернуть то, что они у нас отобрали. Я понимаю, что мое предложение, когда я озвучил его Максу, звучало безумным, но я готов был рискнуть. Макс же, странный он человек, внимательно меня выслушал, назвал непонятным словом «блаженный», довольно улыбнулся и сказал, что согласен. Глава 10. Сразу же мы туда, конечно же, не пошли. Сперва Макс ловко поднялся наверх, скрывшись на чердаке. Спустя пару минут он уже был внизу, взяв из своего тайника немного денег. Брать все он не стал, только чтобы хватило на то, чтобы купить перекусить. После этого он повел меня в трущобы, где и остановился Борис со своими людьми. Добирались мы до этой части города больше часа. Еще почти столько же искали дом, который являлся их логовом. Мы могли бы справиться и быстрее, но не хотели привлекать к себе излишнее внимание. И так мы слегка выделялись на фоне остальных ребят нашего возраста слишком чистым видом. Хорошо еще, что не успели подстричься, тогда бы мы точно притягивали взгляд обитателей трущоб. Нам повезло наткнуться на тощего мальчишку, который за пару медиков рассказал нам много интересного. Мы сказали ему, что нас отправил босс нашей банды, который, якобы, интересовался проводимыми тут боями. Вроде сработало, и нас даже отвели к какому-то складу, около которого стояло несколько человек, бандитского вида, вооруженных дубинками и ножами. Внутрь мы, конечно же, ломиться не стали, просто запомнили место, на всякий случай. До самого вечера мы прятались на пыльном чердаке рядом с логовом Бориса. Периодически кто-то из его людей куда-то уходил, кто-то возвращался. По нашим расчетам, их было человек 10-12. Когда стемнело, показался сам Борис в окружении своей банды охотников. В этот раз они вели нескольких пленников. При этом, некоторые были мне знакомы. Те самые, с которыми мы провели несколько дней в плену. Правда, выглядели они слегка побитыми. Мы дождались, пока они уйдут, выждали еще примерно полчаса и направились к дому Бориса. Хотя домом это можно было назвать с натяжкой, скорее длинный сарай, с небольшими окошками. В этом районе вся застройка была одноэтажной, поэтому, с проникновением внутрь, не должно было возникнуть никаких проблем. Окна были разного размера, большая часть из них были небольшими. Макс назвал их волоковыми. Слово для меня было длинное и сложное, поэтому я не стал его даже запоминать. Однако, кроме этих вот маленьких окошек были и почти нормальные по размеру. Их было всего 6, по одному с торца здания и по 2 с лицевой и задней части. Эти окна были закрыты какой-то полупрозрачной штукой. Макс сказал, что это промасленная ткань.